891. Урусвати знает сущность самоумиротворения. Йог миролюбив. Йог избегает ссор и по мере сил предотвращает их. Йог знает целебность миролюбивых излучений. Йог осознал, что такие излучения приготавливают ему радушный прием в надземном мире. Как же йог пришел к такому заключению? Он осознал соизмеримость и целесообразность. Он понял, что злоба будет гибельным мостом к продвижению. Йог усмирил раздражение, как несовместимое с достоинством человека. Йог уявил ярое стремление к миротворчеству. Даже самое малое миротворчество есть прекрасное достижение. Особенно оно ценно, когда человечество гибнет в ненависти, когда слово о добре признается неуместным. Тогда йог оценит мысль, которая защитит многих слабовольных и угнетенных. Йог, может быть, не будет знать, кому помогут его светлые мысли, но он не устанет посылать их в пространство, как очистительную жертву. «Пусть будет миру хорошо!» Мыслитель сказал юноше, желавшему сделаться йогом, «Прежде стань миротворцем».